сенатор. Сталкер приложил палец к наушнику в ухе. Передали сообщение с барьера. Шмыгнув носом, Шептун сложил письмо и надежно спрятал в кармане комбинезона. «Маркус, пошли!» — позвал он. «Нас ждет встреча с новичками на рубеже. Все уже готово». Кот подбежал и, цепляясь за дорогую ткань, залез Шептуну на плечо. Сталкер стащил его оттуда, и взгляд остановился на ошейнике. Расстегнув его, Шептун в последний раз прочитал девиз. «Клан Набат со здоровую зону», — произнес он и вытер одинокую слезу. «Будет сделано, братья». Размахнувшись, он бросил кусочек ремня с застежкой в траву. «Привыкай, повелитель прерий», — сказал он, улыбаясь коту. «Больше никаких цепей». Держа Маркуса на руках и переступая через камни, Шептун направился к джипу.